Глава 4. Тайна западного крыла. Сашка сидел за столом в своей крохотной комнате. На столе в беспорядке лежали распечатанные документы, листы с бледными чертежами, схемами и печатями. Казалось, Самсонов пытался выстроить из них нечто цельное, но пока не получалось. Рядом с ноутбуком стояла чашка уже остывшего чая. Он даже не помнил, когда ее налил. Пальцы скользнули по клавиатуре, увеличивая на экране сфотографированные в архиве старые чертежи здания школы. Сашка разглядывал их с конкретной целью. Он искал. Глаза лихорадочно бегали по линиям и обозначениям, сверяя их с распечатками. И вот, похоже, нащупал. На экране отобразилась схема вентиляционной системы. Взгляд Сашки сразу же выцепил ключевой момент. Вентиляционный канал, ведущий из технической комнаты, выходил под лестницу в западном крыле. Он встрепенулся, схватил ручку и начал делать пометки в блокноте. Если здесь был выход, мог ли кто-то им воспользоваться? Если канал достаточно широкий, через него могли пролезть в техкомнату, а если узкий? Сашка почувствовал, как сердце забилось чаще. Это была уже не просто догадка. Он взял другую распечатку — документ о замурованных помещениях. Руки дрогнули, когда он прочитал текст. «В связи с необходимостью обновления инфраструктуры здания и обеспечения безопасности учащихся было принято решение закрыть часть внутренних проходов в соответствии с планом от 1897 года». Стены бывших переходов укреплены, доступ в подвальные помещения перекрыт. Объекты — бывшая кладовая под западным крылом, служебный коридор между мастерскими, проход от подвала к лестничному пролету. Сашка резко выпрямился. Они что, замуровали часть школы в западном крыле? В его голове вихрем завертелись вопросы. Зачем? Что они скрывают? Почему проход под западным крылом оказался в этом списке? Сашка ощутил волну возбуждения, пробежавшую по всему телу. Его охватило радостное предвкушение невероятных открытий. Он начал рыться дальше. В груди распечаток попадались различные бумаги, планы этажей, акты списания вещей. Губы Сашки невольно растянулись в улыбке. Расследование о шепоте в динамиках вскрыло целую цепочку загадок, которую школа хранила десятилетиями. Винтовая лестница, ведущая из учительской, где она? Он ничего подобного там не видел. Куда она ведет? Фонтан в школьном парке. В архиве упоминалось, что под ним что-то спрятано. Потайной ход под сценой в актовом зале. Школа изобиловала тайнами. Сашка провел рукой по столу, сдвигая в сторону часть распечаток. Перед ним все еще лежали чертежи школы, старые технические отчеты и список замурованных помещений. Но чем дольше он смотрел на них, тем больше жалел, что не все сфотографировал. В архиве он действовал в спешке, выхватывая самые важные, на первый взгляд, документы. Но сейчас, когда перед ним вырисовывалась общая картина, он осознал, что надо было снимать все. Он перебрал распечатки и снова уткнулся в схему вентиляционной системы. Вент-канал, который ввел из технической комнаты, имел выход под лестницей в западном крыле. Сашка нахмурился. «Хорошо. Значит, если кто-то использовал вентиляцию или старые проходы, этот выход мог быть одной из точек доступа. Но одно дело предположение, другое — доказательство. Он достал из ящика стола чистый лист и наметил основные точки маршрута. Первое. Западное крыло, лестница. Второе. Техническая комната, подход через вентиляцию. Третье. Возможные скрытые проходы. Все это нужно было проверить на месте. Он схватил телефон, сбросил файл со схемой в чат команды X и набрал сообщение. «Встречаемся на лестнице первого этажа в западном крыле». Ребята встретились спустя 20 минут у лестницы. Школа уже начинала затихать. Большая часть учеников разошлась по комнатам жилого корпуса. «Ну, что у тебя?» — негромко спросил Илья, закинув рюкзак за спину и озираясь, как будто за каждым углом их могла подслушивать уборщица или, чего доброго, Корнеев. Сашка развернул распечатку и показал отметку на схеме. «Под этой лестницей проходит старый вентиляционный канал. Если его не замуровали, теоретически по нему можно было пробраться в техническую комнату или положить в него что-то, что издает звук». «Сашка, обалдеть!» Кира глянула на Самсонова с восхищением. Глаза ее зажглись. «Это гениально!» Сашка покраснел. Его веснушки моментально стали ярче. «Ну, веди, Самсон!» — ухмыльнулся Илья. «Судьба школы в твоих руках!» Они поспешно, почти бегом, шмыгнули под лестницу. Там пахло штукатуркой, сырой древесиной и чем-то давним, заброшенным. Все выглядело вполне обыденно. Ровная кирпичная кладка, ни трещин, ни щелей. Но Сашка быстро нашел то, что нужно. Чугунную решетку размером 30 на 30 сантиметров. Вот, вентиляция. Он присел на корточки. И замок. Новый. «Вроде бы ничего подозрительного», — пробормотал Илья, присматриваясь. Кира опустилась рядом, осторожно, почти ласково провела пальцами по металлу решетки. «Канал узкий. Я бы туда не пролезла. Да и никто бы не полез. Но...» Она наклонилась ближе. «Посветите». Илья достал мобильник, включил фонарик. Луч света прорезал тьму, выхватывая пыльные стенки канала с явными следами времени. «Видите?» — спросила Кира. «Паутину?» «Не-а!» — Илья сощурился, силясь хоть что-то разглядеть. «Темень!» — Сашка кивнул. Он заметил. В одном месте на дне вент-канала пыли не было, как будто кто-то недавно туда залез или что-то положил. «Кира, это круто!» Самсонов аж подался вперед от возбуждения. «Да что вы там увидели? А ну, дайте глянуть!» Илья прижался лицом к решетке. «Вот здесь». Кира ткнула пальцем между прутьями. «Везде пыль, а тут четкий след. Прямоугольный». «Ну, ничего себе!» — присвистнул Илья. «Тут вполне могли прятать диктофон», — сказал Сашка. «Так вот почему звук такой невнятный был». Абрамов засиял, как начищенный пятак. «Потому что искажается», — подтвердил Сашка. «Проходит по каналу, да еще и с эхо. Если использовать таймер, можно установить точное время». «Таймер, шепот, перед звонком», — пробормотал Илья. «Все это было подстроено?» «Однозначно», — подтвердила Кира. «Это не призрак. Это кто-то из школы, реальный человек». Наступила тишина. Даже полы перестали скрипеть. «Ну вы, конечно...» Илья сокрушенно взъерошил волосы. «Обломали мою призрачную теорию!» Кира только усмехнулась уголком губ. «Но вентиляция пуста». «Значит, — подхватил Сашка, — преступник еще вернется. Ему нужно будет снова положить диктофон, а потом забрать». «У нас есть шанс взять его с поличным», — воодушевилась Кира. «Подкараулим его утром?» «У нас первым уроком математика. Будут результаты контрольно объявлять. Лучше не опаздывать». Сашка нервно моргнул. «Тогда устроим преступнику ловушку», — предложил Илья. Он скинул рюкзак, достал серебристый баллончик с надписью «Искусственная пыль», продемонстрировал его друзьям как трофей. «Откуда у тебя это?» — Сашка не поверил глазам. «А вы думали, я только квесты провожу и булочки ворую?» — самодовольно сказал Илья. «Абрамов — мастер спецэффектов. Один пшик, и у нас ловушка уровня security». Он встряхнул баллончик. «Давайте пыльнем». «Не вижу особого смысла», — начал было Сашка, но Кира его перебила. «Даже если не поймаем, отпечатки увидим. Вдруг перед математикой не успеем. Или он позже придет. До пятого урока точно найдем время проверить». «Ну все, пшикаю», — обрадовался Илья и, не дожидаясь согласия, нажал на баллон. Серебристое облако ровным слоем покрыло металл решетки и мягко осело на дне канала. В западном крыле школы опять воцарилась тишина. Детективы команды «Х» глубоко вздохнули. Игра началась. Когда Кира вернулась в комнату, там уже горел ночник, тусклый круг света на стене, дрожащий от сквозняка. В приоткрытое окно врывался запах осенней листвы. Алиса лежала в своей кровати спиной к двери, укутанная пледом, с книгой в руках. Страницы шелестели еле слышно, но этот звук показался Кире слишком громким, будто их переворачивали с преувеличенным вниманием, чтобы показать: «Я читаю, занята, не мешай». «Привет», — поздоровалась Кира, закрывая дверь. Ответа не последовало, только легкий шелест страниц. Кира сняла рюкзак, присела на край кровати. Все вокруг осталось прежним. Порядок на столе, тетради в стопке, ручки в стаканчике. И вместе с тем что-то неуловимо изменилось. Как картинка в пазле, где один кусочек вдруг перестал подходить. «Наверное, просто не в настроении», — подумала Кира. У Алисы бывали такие дни, когда она не была особенно разговорчивой. Да она и не обязана встречать ее, как на вокзале, с цветами. Все в порядке. Наверное. Кира уже хотела что-то сказать, спросить про книгу, предложить чаю, что угодно, лишь бы пробить холодную стеклянную тишину. Но вовремя остановилась. Внутренний голос предупредил: «Не надо, не сейчас, не стоит навязываться». Она встала, подошла к письменному столу. Дел по горло, нужно многое продумать. План записи, карта-ловушка. Алиса молчала, Кира тоже. Но у нее была команда «Х», и было расследование, а это, как ни странно, успокаивало.